«Помню», — отозвался Миша. «Он средний играл. Я ему иногда проигрывал, чтобы не расстраивать». «А он тебя очень любил. Цепь подарил, столовое серебро, а мама золотой браслет. Они хотели, чтобы мы жили хорошо, в достатке». «Хорошие люди», — согласился Михаил, но даже не подошел к плачущей жене и не утешил ее. Тася стала чаще задумываться о таком сложнейшем чувстве, как любовь. «Не знаешь, где найдешь и где потеряешь. Вроде бы ругань между влюбленными — последнее дело. А может и нет. Отойдут люди, освободятся от накопившихся претензий и обид, и снова мирно живут». Тася удивлялась, почему всю жизнь нельзя прожить в любви и согласии. Ведь Михаил, когда узнал, что встреча его с Тасей переносится, хотел застрелиться. Она поверила в его любовь, безмерную, как тогда говорили, до гроба. И любовь отца с матерью казалась Тасе вечной. И тут Тася ошиблась. Не хотелось бы брать пример с Сони. Бежала из дома, потом кто-то покровительствовал ей, но в конце концов устроила жизнь и ею довольна. «Все решает судьба, и она у каждого своя», — подумала Тася. «Я Мишина жена и останусь ею, что бы с ним ни случилось. Страшнее того, что пережила с Мишей, уже не должно быть. А сейчас в доме Булгаковых становится веселее, почти как в те годы, когда я впервые появилась там». Тася весьма наивно полагала, что никто в жизни не причинит ей зла, лишь потому, что она сама его никому не причиняла. Постоянно открывала дверь незнакомым больным, не спрашивая, кто идет, и у нее с шеи могли сорвать золотую цепь, подаренную отцом. Людям, прошедшим Вторую мировую войну, странно сейчас принимать слова Татьяны Николаевны, что при немцах порядок в Киеве был идеальный. Продукты были любые, и модницы одевались шикарно. У Таси не было каких-либо политических предубеждений. Турбин в Белой гвардии говорит Малышеву: «Я монархист». Но это не значит, что взгляды Булгакова совпадали с мыслями одного из героев повести. Михаил был суеверен, часто спрашивал, даже по незначительному поводу: «Клянешься смертью?» Тася вздрагивала от этих слов. Ей казалось, что она всегда говорила и говорит правду, кроме тех случаев, когда шло лечение. Зачем ей даже по пустякам обманывать любимого мужа? И требование от нее такой страшной клятвы обижало, а иногда пугало. Она думала, что какие-то люди часто подводили Мишу в жизни, поэтому он требует от всех клятвенного подтверждения своих слов. Но она здесь при чем? Неужели он в чем-то обманывал ее и теперь не верит ей сам? Наверное, все его суеверия есть не что иное, как побочные рецидивы, перенесенные им страшной болезни. И у нее наблюдается смещение понятий, наверное, тоже от немыслимых переживаний. Кому-то она сказала, что мама была дамой-патронессой небольшого госпиталя. А на самом деле города, госпиталь она только организовала. И еще Тася забыла, что любила играть в винт. Но когда забываешь о мелочах, можешь не вспомнить о главном и важном. А вот случай, позднее описанный в «Белой гвардии», Михаил рассказывал Тасе, что, впрочем, делал редко. Не желая то, что еще не увидела бумагу, произносить вслух. Но, потрясенный увиденным, Михаил в этом случае не удержался, рассказал жене. В «Белой гвардии» этот эпизод выглядел так. В ночь со 2 на 3 февраля у входа на цепной мост через Днепр